Гусев молчал. Николай Кузьмич громко и подчеркнуто внятно сказал Поляков: «Как они попали к вам в машину?» «На контрольном пункте», — прошептал Гусев. «Они сели на контрольном пункте», — с живостью подхватил Поляков. «При выезде из Гродно». «Да». «Их было трое», — Поляков показал на пальцах, — «или двое?» «Двое». Часть 43. Алехин. Прежде всего, я потребовал от Акулича предъявить все имеющиеся у него документы. Став нетвердыми ногами на лавку, он достал с божницы из-за иконы и протянул мне два запыленных паспорта, свой и жены, выданные в 1940 году Быховским районным отделением милиции. «А другие документы? Фотографии? Ваша партизанская медаль?» Он посмотрел на меня, как кролик на удава, потом, вяло переставляя ноги, проследовал в сенцы. Там он снял старое деревянное корыто и какие-то доски с темного полусгнившего ящика до краев, наполненного золой, не без усилия сунул в середку руку и вытащил снизу большую жестяную коробку. В хате я открыл ее и разложил содержимое на столе. В коробке оказались медаль партизану Отечественной войны второй степени и удостоверение к ней, полученное Акуличем неделю назад, о чем я знал. Немецкие оккупационные марки, пачка, перевязанная тесемкой. Десяток довоенных квитанций на сдачу молока, мяса и шерсти. Стопка фотографий Акулича, его жены и их родственников, в том числе двух его младших братьев в красноармейской форме. Четыре медицинские справки. Несколько облигаций государственных займов. Тоненькая пачка польских денег, ассигнации по 100 злотых каждая. Две почетные грамоты, полученные Акуличем до войны за хорошую работу в Быховском райпромкомбинате. Под грамотами на дне коробки я увидел знакомый мне листок плотной желтоватой бумаги, так называемый «Аусвайс», немецкое удостоверение личности, выданное Акуличу в октябре 1942 года начальником Лидской городской полиции Бруттом. «Зачем вы это храните?» — указывая на пачку оккупационных марок и «Аусвайс», строго спросил я. «Думаете, немцы вернутся?» «Не». «А тогда зачем?» «Я не потерплю от вас и слова неправды. Если соврете мне хоть в мелочи, пеняйте на себя. Прежде всего, расскажите о тех двух офицерах, что позавчера заходили к вам. Кто они? Откуда вы их знаете?» Он посмотрел на меня с мученической покорностью и начал говорить. «Эти офицеры впервые появились у него позавчера. Сказали, что выменивают продукты для своей части. Интересовали их овцы, копченое сало, мука, крупчатка и в меньшей степени свиньи. В обмен они предложили керосин, соль и новое немецкое обмундирование. Акулич маялся с освещением все годы оккупации, пробавлялся различными коптилками и потому, поговорив с офицерами, решил запастись керосином. Сегодня рано утром они приехали на машине, сбросили бочонок у стадолы и, взяв его, Акулича, отправились в Шиловичи, где в одном из дворов содержалась вся его животина. Там он вывел им овцу яловую постарше, но капитан не согласился и, пристыдив его, взял молоденькую, самую крупную.